Коростылев пригляделся к толпе, поправил казачий картуз без кокарды и начал. — Слушайте! Ни гражданами, ни крестьянами не назвал. Никак. Разговора будет мало. Каждый мужчина, которому от 20 лет до 40, добровольно запишется в сибирскую армию, чтобы уничтожить красных большевиков. Списки староста заготовил. 70 лбов будут забриты в первую очередь и 120 во вторую. Без разговоров. За сопротивление милости не ждите. Плети и шампала у казаков имеются. А так и патронов в подсумках хватит. Коростылев взял у Михаила Елизаровича список, посмотрел и передал начальнику милиции. Тот прочитал, кому сейчас же надо записаться в добровольческую сибирскую армию. Мужики не успели обдумать, что и к чему, как Коростылев известил новый приказ. Каждый домохозяин должен сдать сибирскому правительству столько-то пудов хлеба, ржи, ячменя, мяса в убойном весе и в живом, такую-то собрать одежду, полушубки, валенки, бахилы, а если у кого имеются армейские сапоги и шинели, тащите сейчас же, без промедления. Кроме того, за три минувших года, исчисляя с 1916-го, взимается с крестьян недоимка. То, что платили деньгами и сдавали хлебом временным и большевикам, не в счет. «Не можно то!» — раздался первый голос, а тут и все мужики подхватили. «Нету хлеба, откеля взять? Сами с голоду пухнем!» «Мы не сажали на власть временных и большевиков, тех сами с них взыскивайте!» «Молчать!» Мужики отклынули от ревкома, собираясь разбежаться. Но, стоя с другой стороны, оцепление, казаки в седлах. «Слобода, — сказывали, — а и где она?» «Кому надо слободы? Кто орал?» Тот, кто вспомнил про слободу, язык проглотил, но не остался безучастным Прокопий Веденеевич. Его хозяйству по списку положено сдать 200 пудов пшеницы, 30 пудов мяса в убойном весе, 15 в живом и 3000 рублей в царских деньгах, да и сын Филимон в первом списке добровольцев. Коростылев расстегнул кобуру, уставившись на сивобородого космача с длинными косичками, а староста Михаил Елизарович успел шепнуть — это, мол, духовник Тополевцев. Но фамилию духовника забыл назвать. Прокопий Веденеевич, меж тем поднявшись на три ступеньки крыльца, протянул руки к сходке. — Зрите! Зрите, люди! Это две руки. Али у вас по четыре и по 10 горбов? Да коли будут грабить нас антихристы? Не от Бога то, христиане, от нечистой силы. Али не пихнул народ царя за грабеж, скажите? Али не пихнули какого-то Керенского? Не дадим хлеба, пущай камни глотают. И в сатанинское войско никто, пущай, не записывается. Аще сказано в Писании. Коростылев схватил духовника за ворот шабура, а скот корет бабьими и мужичьими голосами. — Нету хлеба, нету! За чье треклятое? — Плетей бунтовщикам! Шампалов! — гаркнул подхорунжий Коростылев. И казаки в седлах, упитанные, дюжие, налетая конями на крайних, засвистели шампалами и плетями. Визг и рев на всю деревню. Мужики кинулись кто куда, дай бог ноги, да не всем удалось вырваться. — Хватайте казаков, мужики! — За ноги хватайте! — призывал старый зырян, стаскивая с коня желтолампасника. «Огонь по убегающим! Огонь!» — скомандовал Коростылев. «Тут уж не убежишь. Сбились в тесто, месят друг дружку, бабы визжат. Смертушка пришла. Первым на крыльцо уложили Прокопия Веденеевича. Как он не брыкался, не грозился гиеной, содрали с него посконные шаровары с исподниками. Двое держали за голову и руки, третий уселся на ноги, а здоровенный казачина начал потчевать винтовочным шомполом по голой спине и сзаду, приговаривая: «За Антихриста! Раз! Раз! Раз! За сатану! Раз! Раз! За бунт! Раз! Раз!» — свистел шомпол. Прокопий Веденеевич сперва крепился, потом заорал во все горло. Сколько шомполов лупили ему, никто не считал. Когда из окровавленного тела не слышалось ни оха, ни вздоха, Коростылев махнул рукою, и казаки сбросили тело вон с крыльца. Сын Филимон, тем временем отведав пару плетей по чувалу спины так, что сквозь рубаху кровь проступила, мчался, что есть духу, в пойму Молтата по проулку Исковых. «Экая власть объявилась! Господи, помилуй!» — отдувался Филя. «Свобода, свобода! А ну, Эван, какая свобода! Плетями дуют, и хлеб должно вчистую выгребут!» Плотное чернолесье укрыло Филюшку, а родной батюшка, отведавший слободушки, валялся возле крыльца, еле-еле душа в теле. Потом его утащили единоверцы. Вслед за Прокопием Веденеевичем тащили на высокое крыльцо старого Зырятна за нападение на казака и призыв к восстанию. Михаил Елизарович подсказал: «Это бы смертным боем, как он из каторжных, вредная политика, а сын его большевик, в тайге скрывается». 300 шомполов большевику!» — приказал Коростылев. «Никакой конь не сдюжил бы столько». И это знал, понятно, Подхорунжий. Но он исповедовал жестокость и чуру не ведал. Старый Зырян кричал мало. Лицо втиснули в половицы, моложавая жена Зыряна Ланюшка прорвалась на крыльцо, оборвала портупею на Коростылеве и глаза чуть не выткнула. Тот вырвался, отскочил в сторону и, выхватив маузер, выстрелил в грудь Ланюшки. Она скатилась с приступа к вниз, не охнула. А старого Зыряна все били и били мертвого, чтоб другим неповадно было хватать желтолампасников за штаны и стаскивать с коней. Бабы и мужики возле ревкома, стиснутые со всех сторон конными казаками, окаменело взирали на высокое начальство при оружии, которому дана власть творить казнь. Шомполов брызгами летела кровь на тех, кто прижат был к крыльцу. А небушка в этот момент над Белой Еланью было такое чистое, погожее, и светило солнышко. Начальник с милиционерами, староста Михаил Елизарович, отвернувшись от иссеченного до костей тела старого Зыряна, пряча глаза, отступили за спину Подхорунжего, а он, этот мордастый Подхорунжий Коростылев, уверенный в своей силе и власти, с маузером в руке, толстоногий, стоял в отдалении от экзекуторов, чтобы мундир его не забрызгали кровью, и, глядя сверху вниз в распахнутые ужасом глаза сельчан, ни о чем существенном не думал, кроме того, что дремучее отродье, разбалованное болтовней большевиков, надо образумить жестокостью, чтобы каждый почувствовал ребрами, как надо выполнять веления высшей власти, утверждающей в России демократию и гуманность. «Пороть! Пороть их надо!» — приговаривал Коростылев, а у самого глаза вскипают, как молоко, на людей не смотрит, а куда-то в кость и ввысь, чтоб дух из них вон! «Сдох большевик», — сказал носатый казачина, отсчитав свои 150 ударов, а за ним и второй в последний раз свистнул шомполом. Обезображенное тело бросили вон с крыльца. — «Это для порядка», — подбил итог Коростылев, ткнул маузером на какого-то молодого мужика возле крыльца. «Ты! Есть твоя фамилия в списке в добровольческую армию?» Мужик молчал. «Тебя спрашиваю, ну, под Шампала или в добровольческую армию?» «Ноги у меня нету, деревянная. Вот она, глядите!» Коростылев не стал смотреть деревянную ногу, приказал старости. «Проверьте по списку каждого, пригодных к службе, в сборню. Домой не отпускать. Сопротивляющихся на крыльцо, под Шампала». Михаил Елизарович с молодым писарем Фролом Лалетиным сошли вниз в толпу и проверили. Набралось 57 человек. Под Шампала никто не лег.